При подготовке к оборонительной операции командиру противотанковой бригады РГК у границ решительно нечего делать. А если готовится грандиозное советское наступление из львовского выступа в глубину территории противника, то левый фланг самой мощной группировки войск, которая когда-либо до этого создавалась в истории человечества, будет прикрыт Карпатами и горными армиями, которые там появятся. А правый фланг надо будет прикрыть сверхмощным противотанковым формированием, причем у самой границы. Именно там бригада и находится. И генерал Москаленко по приказу генерала Потапова лично отправляется на рекогносцировку территории противника. Если кто-то попытается объяснить советские рекогносцировки тем, что Советский Союз готовился к обороне, и потому, мол, советские командиры смотрели через границу, я тогда напомню, что в составе советских рекогносцировочных групп было очень много саперов, включая саперов самого высшего класса. Если готовится оборона, то саперу незачем смотреть на местность противника. Ему на своей местности работы достаточно. И чем глубже отходишь на свою территорию, тем работы для сапера больше и больше. Но советские саперы почему-то долгими часами рассматривали территорию противника. Если советские рекогносцировки проводились с оборонительными целями, то их надо было проводить не на границе, километрах в 100 от границ, в глубине своей территории, выбрать удобные для обороны рубежи и провести на них рекогносцировки, а потом начать интенсивную подготовку этих рубежей к оборонительным сражениям. После этого всему высшему командному составу следовало отойти на линию старой границы и вновь провести рекогносцировки на этих старых заброшенных рубежах, а затем отойти на линию Днепра и так далее. А рекогносцировка с пограничных застав – это рекогносцировка для агрессии. 21 июня 1941 года состоялось таинственное заседание Политбюро. Советский историк Анфилов сообщает: руководители Коммунистической партии и члены советского правительства – в течение дня 21 июня находились в Кремле и решали важнейшие государственные и военные вопросы. Бессмертный подвиг, страница 185. Известно только решение по четырем обсуждаемым вопросам, но неизвестно, сколько всего вопросов обсуждалось в тот день и каковы были другие решения. Вот то, что известно. 21 июня 1941 года решено принять на вооружение Красной Армии подвижную установку залпового огня БМ-13. Развернуть серийное производство установок БМ-13 и реактивных снарядов М-13, а также начать формирование частей реактивной артиллерии. В ближайшие недели БМ-13 получит свое неофициальное имя «Катюша». 21 июня Политбюро ЦК ВКПБ приняло решение о создании на базе западных приграничных военных округов фронтовых объединений. Генерал-лейтенант Жилин, член-корреспондент Академии наук СССР, «Великая Отечественная война», 1941-1945 годов, страница 64. Это решение в тысячи раз важнее первого. Конечно, фронты существовали и до этого. Политбюро просто задним числом оформляет уже принятые решения, и тем не менее это архиважно. пять фронтов созданы и юридически тайно оформлены не после германского вторжения, а до него.